Пролог. «Как такое возможно? Неужели я совсем не разбираюсь в людях?» Я верила ему, делала то, что ему нужно, так, как ему нужно, тогда, когда нужно. Может, не всегда все получалось идеально? Но я старалась. Закрываю глаза, пытаясь сфокусироваться на шуме воды в душе и на струйках, что стекают по телу. Делаю воду прохладнее, потом включаю холодную. Она обжигает. Кожа покрывается мурашками. Вот уже и руки начинают сводить от холода, но это ничуть не помогает переключить мысли. «Нет, не может быть, это неправда. Пожалуйста, пусть будет неправдой». Мотаю головой, пытаясь убедить себя, заставить поверить, отпустить все, будто это что-то меняет. Прошлое не зачеркнуть, а я отдала себя не тому человеку. «Боже, почему? Как так-то? Как же невыносимо?» Можно сколько угодно твердить себе, что это пройдет и время расставит все по местам. Можно прикинуться дурой и сделать вид, что произошедшее не имеет для меня значения. Можно улыбаться, глотая обиду, и вычеркнуть из памяти все плохое. И я смогу сыграть свою роль, ни разу не сфальшивив. Но что бы я ни делала, как ни насиловала себя, это не изменит главного. Я больше не смогу доверять ему так, как раньше.